Страхи. Как бороться и побеждать. Драган Симич. Текст читает Станислав Иванов. Приятного прослушивания. Вступительное слово. Страх — это естественное эмоциональное состояние, с которым сталкивается каждый человек. Он может проявляться в различных формах. Быть мимолетным испугом, нарастающим волнением, паническим приступом, тревогой или постоянной фобией. Некоторым удается справиться с этим и продолжать жить спокойно, в то время как другие оказываются слабее, живут с постоянным чувством страха, которое мешает им наслаждаться полной и свободной жизнью. Почему же так происходит? Зачем нам нужен страх и может ли он быть полезным? Почему мы все еще испытываем его, даже когда становимся взрослыми? И главное, как можно избавиться от своих страхов и фобий? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данной аудиокниге. А в конце вас ждет приятный бонус — специальный раздел, в котором собраны упражнения и рекомендации, направленные на то, чтобы глубже понять свои страхи, идентифицировать их корни и начать процесс их преодоления.